11 народ стал просыпаться. Я ждал на террасе, разлегшись в шезлонге, вытянув ноги, временами посасывая джин-тоник из высокого стакана. Мне было хорошо, сладкой болью мазохиста. Когда кто-то появлялся из дверей, я приветствовал их дружелюбным взмахом руки и маленькой радугой, срывающейся в небо с растопоренных пальцев. Забава была детская, и все улыбались. Позевывающая Юля, увидев такое приветствие, взвизгнула и запустила ответную радугу. Минуты две мы соревновались. Потом выстроили дугу на двоих, довольно большую, уходящую в лес. Юля сообщила, что пойдет искать горшочек с золотом, и гордо зашагала под разноцветной аркой. Один из терьеров послушно бежал у ее ног. Я ждал. Первой из тех, кого я ждал, вышла Лена. Веселая, бодрая, в одном купальнике. Увидев меня, на миг смутилась, но тут же кивнула и побежала к воротам. Приятно было смотреть, как она двигается, стройная, пластичная, полная жизни. Сейчас она окунется в прохладную воду, порезвится в одиночестве и с проснувшимся аппетитом вернется завтракать. Следом появился Игнат в купальных трусах и резиновых шлепанцах. «Привет, Антон!» — радостно крикнул он. Подошел, подтянул соседний шезлонг, плюхнулся в него. «Как настроение?» «Боевое», — приподняв стакан, сообщил я. «Молодец!» Игнат поискал взглядом бутылки. Не нашел. Потянулся губами к трубочке и по-свойски глотнул из моего стакана. «Слишком слабый мешаешь. Я вчера уже накушался». «Это верно. Тогда поберегись», — посоветовал Игнат. «А мы вчера весь вечер шампанское хлестали. Потом еще ночью коньяком добавили. Боялся, голова разболится. Но ничего, обошлось». На него даже обижаться нельзя было. «Игнат, ты кем в детстве хотел стать?» — спросил я. «Санитаром». «Чего?» «Ну, мне сказали, что медсестрами мальчики не работают, а я хотел людей лечить». «Я решил, что вырасту, буду санитаром». «Здорово!» — восхитился я. «А почему не врачом?» «Ответственность слишком большая», — самокритично признал Игнат. «И учиться надо слишком долго». «Стал?» «Да». «На скорой помощи ездил. В психиатрической бригаде. Со мной все врачи любили ездить». «Почему?» «Во-первых, я обаятельный», — объяснил Игнат, с тем же простодушием нахваливая себя. «Я могу и с мужчиной, и с женщиной так поговорить, что они успокоятся и сами согласятся в больницу ехать. А во-вторых, я видел, когда человек на самом деле больной, а когда видит невидимое. Иногда можно было пошептаться, объяснить, что все нормально и никаких уколов не требуется». «Медицина многое потеряла». «Да», — Игнат вздохнул. «Но шеф меня убедил, что в дозоре я больше пользы принесу». «Ведь так?» «Наверное». «Скучно стало», — задумчиво произнес Игнат. «Тебе не скучно?» «Я уже на работу хочу». «Я тоже, пожалуй». «Игнат, а у тебя хобби есть? Вот помимо работы». «А что ты меня пытаешь?» — удивился Мак. «Интересно». «Или это секрет?» «Какие у нас секреты?» Игнат пожал плечами. «Я бабочек собираю. У меня одна из лучших коллекций в мире. Две комнаты занимает». «Достойно», — согласился я. «Заходи как-нибудь, посмотришь», — предложил Игнат. «Со Светой заходите. Она говорит, ей тоже бабочки нравятся». Я смеялся так долго, что даже его проняло. Игнат поднялся, неуверенно улыбаясь, пробормотал: «Пойду помогу завтрак готовить». «Удачи!» — только и выдавил я. Но все-таки не удержался, и когда наш светоносный ловелас подошел к двери, еще раз окликнул его. «Слушай, шеф не зря о Светке беспокоится». Игнат картинным жестом подпер подбородок. Подумал. «Ты знаешь, не зря. Она действительно напряженная какая-то, все никак не расслабится. А ведь ей предстоят великие дела, не то что нам». «Но ты старался?» «Спрашиваешь», — обиделся Игнат. «Вы заходите. Честное слово, рад буду видеть». Джин стал теплым. Лед в стакане растаял. На трубочке остался легкий отпечаток губной помады. Я покачал головой и отставил стакан. «Гессер, ты не можешь предусмотреть все. Но чтобы сразиться с тобой не в магическом поединке, конечно, об этом и думать смешно. Сразиться на единственно доступном поле из слов и поступков, я должен знать, чего ты хочешь. Должен знать расклад карт в колоде. И то, что у тебя на руках. Кто в игре? Гессер — организатор и вдохновитель. Ольга — его любовница». Проштрафившаяся волшебница, консультант. Светлана — старательно пестуемый исполнитель. Я — одно из орудий ее воспитания. Игната, Тигренка, Семена, всех остальных светлых можно в расчет не брать. Это тоже орудие, но второго плана. И рассчитывать на них я не могу. Темные — разумеется, они участвуют, но не в явном виде. И Завулон, и все его подручные обеспокоены появлением в нашем лагере Светланы. Но впрямую они ничего сделать не могут. Либо пакостить из-под тишка, либо готовить сокрушительный удар, который поставит дозоры на грань войны. Что еще? «Инквизиция!» Я побарабанил пальцами по подлокотнику шезлонга. «Инквизиция. Структура над дозорами. Она рассматривает спорные случаи, наказывает оступившихся с любой стороны. Она бдит, собирает данные о каждом из нас. Но ее вмешательство — редчайший случай, да и сила ее — скорее в скрытности, чем в боевой мощи. Когда инквизиция рассматривает дело о достаточно могучем маге, она привлекает боевиков со стороны дозоров. И все-таки инквизиция замешана. Я шефа знаю. Он из всего извлекает по меньшей мере 2-3 выгоды. И недавняя история с Максимом, диким иным, светлым, ушедшим работать в инквизицию, тому пример. Шеф натаскал в этом деле Светлану, дал ей уроки самоконтроля и интриги, но попутно выявил нового инквизитора. Знать бы, к чему готовит Светлану. Пока я иду в темноте. И что самое страшное — удаляюсь от света. Я надел наушники, закрыл глаза. В эту ночь дивным цветом распустится папоротник. В эту ночь домовые вернутся домой. Тучи с севера, ветер с запада. Значит, скоро колдунья махнет мне рукой. Я живу в ожидании чуда, как маузер в кобуре. Словно я паук в паутине, словно дерево в пустыне, словно черная лиса в норе. Я рискую, я очень рискую. Великие волшебники идут по своим, но даже они не рискуют идти против своих. Одиночки не выживают. Я бежал сквозь подзорные трубы от испуганных глаз детей. Я хотел переспать с русалкой. но не знал, как быть с ней. Я хотел обернуться трамваем и въехать в твое окно. Ветер дует с окраин, нам уже все равно. Ветер дует с окраин, а нам уже все равно. Будь моей тенью, скрипучей ступенью, цветным воскресеньем, грибным дождем. Будь моим богом, березовым соком, электрическим током, кривым ружьем. Я был свидетель тому, что ты ветер, ты дуешь в лицо мне, а я смеюсь. Я не хочу расставаться без боя, покуда тебе я снюсь. Будь моей тенью.